Глава 6. Он закурил на крыльце и, пока горела спичка, стрелял глазами. В этой части Тиргартена, где уцелело много зданий, местами горели фонари. По улице в лунном свете бродили люди, некоторые в советской форме. До комендантского часа оставалось время. Порядка в Берлине не было, военные люди свободно перетекали из сектора в сектор. Их удостоверения патрульных вполне устраивали. Неподалеку прохлаждался патруль британской армии. Капрал из вежливости отдал Владу честь. Тот кивнул, небрежно откозырял в ответ. Невысокая женщина пересекла дорогу и довольно быстро двинулась в западном направлении. Градов выбросил обгоревшую спичку и шагнул за ней. Хлопнула дверь заведения, оставшегося за спиной. Послышались голоса. Влад невольно обернулся. Из «Золотого гуся» вышла Ольга Ефимовна. Арбатов тактично пропустил даму вперед. Сам он, похоже, замешкался. Разные мысли витали в его голове. Кто-то помог ему, подтолкнул. Предатель чуть не растянулся на крыльце. Из сумрака выросли двое парней. Они зажали Арбатова с боков, чтобы мысли не витали, и повели по тротуару на восток. Ольга Ефимовна уже не выступала в роли дамы его сердца. Отстала от компании и шла сзади. Оперативники остались в заведении, там продолжала греметь музыка. Градов чуть не потерял свой объект, пока вертел головой. Дженни свернула в узкий переулок. Майор быстрым шагом пересек дорогу и двинулся за ней. Здания в окрестностях бара были сравнительно целые, не отличались монументальностью, но смотрелись неплохо. В окнах кое-где горел свет. Коммунальные службы работали не только в советской зоне, но свет вскоре исчез. Влад помедлил, прежде чем свернуть в переулок, однако все же решился. Время уходило. В гулкой подворотне постукивали подошвы изящных сапожек, удалялся размытый силуэт. Он терпеливо дождался, пока женщина выйдет из арки, и правильно сделал. Дженни оказалась на открытом пространстве, повернулась и всмотрелась в черноту подворотни. Потом она повернула налево. Градов заспешил за ней, прижимаясь к стене. Он вздрогнул, когда совсем рядом сработал дверной засов. В подворотню выходили несколько дверей. Почему бы нет? Кто-то вышел и чуть не столкнулся с майором. Сдавленно охнула перепуганная женщина, попятилась, шмыгнула обратно в еще не закрывшуюся дверь. Влад и сам оробел, перевел дыхание. «Спокойствие, граждане, это не грабеж». Незнакомка предпочла остаться в доме. Контрразведчик преодолел оставшееся пространство, высунулся из подворотни. Справа находилось частично разрушенное жилое здание. Прямо по курсу стояло трехэтажное кирпичное строение с архитектурными излишествами. Оно пострадало при обстреле, зияли пустые окна. Над крышей возвышалась башня со смотровыми окнами. Во время штурма города наши артиллеристы выковыривали оттуда пулеметчика. В башне зияли отверстия, явно не пулевые. Слева в северном направлении убегала аллея, окруженная молодыми липами. Скверик не пострадал, все деревья были целые. Дженни добралась до аллеи, бодро пошла по ней. Людей в глубине квартала не замечалось, заходить сюда было опасно. В разрушенном городе процветал криминал, а работа полиции оставляла желать лучшего. Девушка ничего не боялась или не отдавала себе отчета в том, насколько здесь опасно. Внезапно она остановилась посреди аллеи. Майор пересекал открытое пространство и замер. Ничего другого он не придумал. Все же неподвижные объекты в темноте заметны довольно плохо. Сердце его беспокойно ёкнуло. Женский силуэт сливался с темнотой. Внезапно за деревьями вспыхнул фонарик. Обрисовался профиль, по нему скользили тени. Девушка что-то читала. «Записка Арбатова», — догадался Влад. Ей терпения не хватило донести ее до места. Огонек мерцал секунд 20, потом Дженни сложила бумагу, убрала в глубокий внутренний карман. Погас фонарь, и майор присел. Девушка явно осматривалась, потом снова застучали подошвы. Она устремилась к концу аллеи. Дальше громоздились полуразрушенные здания. Из груды обломков, сметенных к тротуару, выглядывал остов сгоревшего бронетранспортера. Дженни пересекла параллельную улицу, на которой еще было людно, и снова погрузилась в черноту переулков. Видимо, она выбрала короткую дорогу. В этой части города майору бывать не приходилось. Девушка шла, не оборачиваясь. Она направилась к каменному мостику, переброшенному через мелкую речушку. Взошла луна, озарила внушительное здание на противоположном берегу. Видимо, это было какое-то предприятие. В небо уперся пучок труб. Средняя часть этой постройки была разрушена прямым попаданием авиационной бомбы. Влад устремился к мосту, но услышал голоса и присел за бетонным парапетом. Забегали огоньки фонарей, донеслись обрывки английской речи. Дженни весьма не кстати повстречалась с британским патрулем. Она что-то сказала, затем в разговор вступили мужчины. Кто-то из них засмеялся. Влад заскрипел зубами. Не хватало еще, чтобы эти парни проводили одинокую даму до дома. Но нет, их дорожки в этот час не совпадали. Проверка документов прошла быстро. «Всего хорошего, мэм», — громко сказал патрульный. «Будьте осторожны, район неспокойный». Каблучки зацокали, патрульные встали посреди мостика и стали закуривать. Контрразведчик чуть не взорвался от возмущения. «Какого дьявола они там застряли? Бежать к мосту? Может, и не задержат?» С советским комсоставом британцы предпочитали не связываться, но проверка затянется, будет шум, а Дженни недалеко ушла. Он кусал губы и ждал, пока эти бездельники накурятся. Солдаты постояли на мосту пару минут, медленно сошли с него, прошагали в нескольких метрах от майора и растворились в темноте. Они вели беседу о футбольном матче с французами, который состоится завтра за казармами в районе Ранкендорф. Да кто такие эти французы? Разве они футболисты? Даже воевать не умеют. 5 лет назад всю страну нацистам отдали. Хваленую линию Мажино немцы как по бульвару прошли. Градов еле дождался, пока они свалят к чертовой матери. Где теперь искать эту девчонку? Он неслышно добежал до мостика, пересек каменную переправу. За спиной было тихо. Во всем квартале царило полное безлюдие. Справа чернел проход в переулок. Других не было. Майор припустил в полный рост, вбежал в проулок, остановился, перевел дыхание. Впереди просматривался очередной пустырь. Он должен был проследить за этой дамочкой до конца, узнать, где она обитает. Сомнительно, что в столь поздний час Дженни отправится на работу. С пустыря донесся шум. Влад навострил уши. Прозвучал залихватский свист. Майор сорвался с места, бросился вперед. Эта дамочка просто не могла не влипнуть в неприятность. С ее-то самоуверенностью. На пустыре ее подкараулил местный преступный элемент. Криминал в разрушенном городе процветал. Люди боялись ходить по закоулкам даже днем, что уж говорить о ночи. Дженни преодолела половину пустыря, когда руины ожили, и ей наперерез выскочили 3 гопников. «Фройлен, какое счастье, что вы сегодня с нами!» Взвизгнул фальцетом один из них, а остальные заржали. Влад еще не понял, хорошо это или плохо, но что-то в этом было. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Он размышлял недолго. Девушка споткнулась, отпрянула. Вступать в переговоры смысла не имело. Грабители перешли на бег, смеялись от удовольствия. Они могли убить 2 зайцев, поживиться, да еще и развлечься с барышней. Многие тюрьмы Германии оказались разрушены, из других сбежал персонал. Уголовники вырвались на волю и разбежались по стране. Многие прибыли в Берлин, где, невзирая на разруху, было все. Днем они отсиживались в заброшенных квартирах, в темное время выходили на промысел. Девица пустилась на утек прямиком по лунной дорожке. Она пыталась вытащить пистолет из кобуры, но руки путались, оружие застряло. Грабители с улюлюканьем гнались за ней. Длинноногий тип вырвался вперед, выбросил руку, схватил Дженни за шиворот, и оба они покатились по каменной крошке. Влад споткнулся, может, и к лучшему. Пока он вставал, рука его нащупала увесистое оружие пролетариата. Булыжник удобно поместился в ладони, майор сорвался с места, понесся прыжками. Длинноногий обалдуй попытался навалиться на Дженни. Она отпихнула его ногой, и преступный элемент снова покатился, как полено. Остальные забеспокоились, обнаружив бегущего человека. На 5-го лишнего в их компании как-то не рассчитывали. Кривоногий приземистый крепыш выхватил из-за пазухи офицерский люгер, передернул затвор, вскинул ствол. Разжился же где-то скотина. Ничего удивительного, вся Германия битком набита оружием. Майор швырнул булыжник, не сбавляя бега. Камень вонзился злоумышленнику в живот. Тот охнул от внезапной боли, выронил оружие. Влад откинул пистолет ногой, врезал кулаком снизу вверх по челюсти. Грабитель потерял опору, брякнулся на пятую точку. Челюсть треснула, стала рассыпаться, как детский конструктор. Очевидно, она и в лучшие дни не отличалась прочностью. Кулак Влада горел от пронзительной боли. Другой грабитель выхватил нож, оскалил в полумраке кривые зубы. Особой отвагой он не блистал, в драку не бросался, но и отступать не планировал. Кряхтел, поднимаясь, третий долговязый тип. Градов налетел, как пушечное ядро, отбил атакующий нож, резким вывертом сломал запястье этого гада. Бедолага визжал, как поросенок на бойне, получил подошвой взад, проделал впечатляющий перелет и шмякнулся носом в крошку. Долговязый поганец пятился на полусогнутых, бормотал ругательства. Потом он начал перебрасывать нож из одной руки в другую. Можно подумать, напугал. Вытаскивать пистолет Владу не хотелось. Он провел пару обманных движений, при этом рисковал. Лезвие разрезало воздух в сантиметре от его уха. Градов улучил момент, рубанул ребром ладони по шее, да, похоже, перестарался. Хрустнула ключица. Долговязый гад повалился в грязь, задергал ногами. Второго удара не потребовалось. Влад покачнулся, выдохнул. Кулак горел так, как будто он из кипятка его вынул. В глазах плясали искры. Ничего себе, неплохо размялся. Женщина зашевелилась, привстала с колен, растерянно глянула по сторонам. Глаза ее блестели в свете лунной дорожки. «Вы кто?» — спросила она по-английски. Влад не реагировал на это. Незачем кичиться своей образованностью. Женщина разглядела советскую форму, погоны майора, сделала удивленное лицо и снова завертела головой. Офицер Красной Армии был один, но прекрасно справился с тремя уголовниками. «Вы кто?» — переспросила женщина по-русски. У нее был приятный, мелодичный, хотя и немного спотыкающийся голос. Английский акцент в русской речи присутствовал, но от этого ее слова звучали особенно приятно. «Мимо шел барышня», — грубовато отозвался Влад. «Вы иностранка, что ли? Надо же! Со стороны мне показалось, что просто местная женщина. Подождите, не до вас пока». Банда уголовников переживала не лучшие времена. Спотыкаясь, уходил мужчина, рука которого висела плетью. С лица его капала кровь. Долговязый тип не мог подняться, орал от пронзительной боли в области шеи. Владу пришлось ему помочь, придать направление и ускорение. У кривоногого субъекта тоже возникли трудности с прямохождением. Он согнулся чуть не до земли, ковылял, держась за разбитую челюсть. Майор презрительно смотрел им вслед. Невезучие грабители растворились во мраке. Второго пистолета у них не было. Градов поднял люгер, удалил патрон из ствола и сунул пистолет в карман. «Вы хорошо себя чувствуете?» – спросил он. «Да, неплохо», – помедлив, отозвалась женщина. «Только в голове все, как у вас говорят, кувырком. Спасибо вам огромное, господин майор, товарищ по-вашему. Но зря вы это. У меня есть пистолет, я бы сама справилась. Почему вы смеетесь?» Она смутилась. «Да, вы правы, пистолет я вытащить не успела. Вы их так страшно избили. Уверены, что они перестарались?» «Дамочка, перестаньте», — заявил Влад и поморщился. «Они бы вас ограбили, изнасиловали и убили. Это люди без морали и жалости, им нужна только добыча. Откуда вы? Из Америки? Из Великобритании?» «Я британская военнослужащая». Интересно, запомнила она его лицо в баре? Вроде не должна. В темноте, понятно, не узнает, но если выйти на свет... «Слышал про вашу судебную систему, барышня. Адвокаты, мягкое наказание, освобождение под залог. Вы бы хотели, чтобы с этими людьми обошлись так же?» «Я не знаю, господин майор, но почему вы их не задержали? Преступников надо было передать патрулю или военной полиции?» «Нет уж, увольте им. Как вы это себе представляете? Охранять этих бандитов, ждать, пока появится патруль? Это не я их наказал, они сами это сделали». «Да вы не переживайте, им придется заканчивать с преступной деятельностью и долго лечиться. «А вы неплохо для британской военнослужащей говорите по-русски». «Да, я знаю русский язык. Моя прабабка была из вашей страны, бабушка тоже русская, учила меня в детстве. Она была уверена, что каждый образованный человек должен знать русский язык. Считала, что России отведена огромная роль не только в прошлом нашей планеты, но и в ее будущем». «Ваша бабушка была умная женщина», — сказал Влад. «Почему была? Она и сейчас еще жива, ей 88». «Простите, долгих ей лет. Вы, наверное, спешите? Простите, не знаю вашего имени». «Дженнифер, Дженни, я работаю в канцелярии при комендатуре». «А я Владислав, артиллерист», — проговорил Градов. «Служу при штабе артиллерийского полка, руковожу службой картографии и фотосъемки. Простите, Дженни, я немного заблудился. Это такой большой город, наша машина сломалась. Если вы в полном порядке...» «Да, конечно, со мной полный порядок. Осталось идти совсем немного». «В следующий раз держите пистолет так, чтобы быстро выхватить его. И не стесняйтесь применять оружие. Уверен, что добропорядочные граждане нападать на вас не будут. Боитесь кого-то убить? Стреляйте по конечностям». «Хорошо, спасибо. Я так и буду поступать». Она уже стояла, сделала шаг. Нога ее внезапно подкосилась, и девушка чуть не упала. Влад подскочил, подхватил ее под локоть. По его наблюдениям, она упасть не должна была, травм при конфликте не получила. Что это было? Ее заинтересовал майор из службы картографии. Не кладезь, конечно, военных знаний, но и не полный невежа насчет положения дел в советском секторе. Где, интересно, шатается ее приятель Бенни Уилсон? Майора Арбатова и господина Краузе они завербовали. «Осторожно, Дженни, вы точно в порядке?» «Похоже, я вас обманула», — девушка виновато улыбалась. Лунный свет мягко облизывал приятное лицо. «Голова кружится, нехорошо как-то». «Позвольте, я вас провожу». «Но у вас срочные дела, вы и заблудились». «Ничего, дела подождут, не могу же я вас бросить. Вы наша союзница, мы должны помогать друг другу. Пойдемте, Дженнифер». «А вы мне объясните по дороге, по какой нужде оказались ночью одна в сомнительном районе». Поначалу она держалась за его локоть, потом отпустила. Мимо проплывали угрюмые развалины, и майор на всякий случай расстегнул кобуру. Пропуск для комендантского часа у него имелся, пусть и подписанный советским комендантом. Эксцессы и не повторялись, руины и подворотни благоразумно помалкивали. Дженни пришла в себя, снова взяла его под руку. Это было как-то странно, напоминало сцену из театра абсурда. Сначала он ощущал неловкость, потом начал привыкать. Все это ему даже нравилось. Девушка оказалась разговорчивой. Сама она была родом из Лондона, в детстве жила с семьей в бедном районе Ист-Сайд, потом переехала в графство Кент. Из маленького городка до столицы Британии было полчаса езды на поезде. Незамужняя, училась на инженера в одном из лондонских вузов, перед войной пошла на курсы радистов, потом вступила в вооруженные силы. В боях не участвовала, находилась в штабах, занималась бумажной работой, сейчас трудилась старшим делопроизводителем в канцелярии комендатуры. Работы горы, все шумят, стрекочут печатные машинки. Что тут правда, что ложь, Владу было плевать. Он тоже не отличался правдивостью, повествуя о себе. Плел какую-то ахинею про работу в штабе с топографическими картами, про то, как сегодня вечером выехал с шофером по служебной надобности за пределы Берлина. На обратном пути уже в городе отказал двигатель. Водитель остался дожидаться помощи, а он напрямую двинулся в нужный район. Потом выяснилось, что заблудился. Черт занес его в британский сектор. «Считайте, вам крупно повезло, Дженни, что я плутал по тому району. Не хочу вас пугать, но вам не поздоровилось бы». «Я, кажется, начинаю понимать, Владислав, отчего вы меня спасли». Женщина передернула плечами. «Как вспомню, так мурашки ползут по коже. Вы такой сильный, вступились за незнакомую женщину. Это так редко случается. Знаете, я очень впечатлена». «Не смущайте меня», — сказал Градов. «В нашей стране принято защищать слабых и обездоленных. Именно такой вы мне показались». «К женщинам, даже незнакомым, у нас очень трепетное отношение. Не такой уж я сильный, Дженнифер. Просто эти уголовники оказались слабыми. Наглости много, нападают стаей, а каждый в отдельности полный ноль и ничтожество. Как вы оказались в том районе, тоже заблудились?» «Нет, ничего особенного. Вечером по делам службы находилась на Штокерштрассе, не успела засветло покинуть район. Дела задержали, вот и пришлось возвращаться так поздно». На душе у Влада было странно и непривычно. Эта женщина врала взахлеб, он тоже. Она могла об этом догадываться. Все же они неплохо себя чувствовали вместе. Это было опасно, с этим следовало кончать. В его задачу не входили столь близкие отношения с неприятелем. За такие выкрутасы можно было и под трибунал загреметь. Дженни тоже не рвалась остаться в одиночестве. Она уже никуда не спешила. Оборвались мрачные кварталы. Они вышли из переулка на Люберштрассе, освещенную фонарями. Этот район контрразведчик худо-бедно представлял себе. Тут стояли внушительные здания, кварталы контролировали британские военные. По улице еще ходили люди, проехала грузовая машина. Встреча с патрулем не стала радостным событием, но и хлопот не доставила. Военные в темных куртках и в щеголеватых сапожках завязками смотрели хмуро, как-то недоверчиво. Мол, что за странный тандем? «Это майор Красной Армии, он мне помог», — сказала Дженни, убирая за пазуху свои бумаги. «Он со мной, с ним все в порядке». Вряд ли в ее документах значилось, что она работает в УСО. У таких персон есть бумаги на все случаи жизни, как и у советских контрразведчиков. Влад предъявил офицерскую книжку на имя майора-артиллериста Градова и пропуск для движения по Берлину. Границы в городе оставались размытыми, четкое деление отсутствовало, даже обербургомистр на весь Берлин был один. Британские военные бдительно просмотрели бумаги, неохотно вернули, отдали честь. Градов рассовал документы по карманам, стал вытаскивать папиросы. Они стояли под фонарем, девушка пристально вглядывалась в его лицо. От нее приятно пахло. Это было более чем странно. Градов давно забыл, что такое женский парфюм. Ольга Ефимовна Догужинская почти не душилась. Девочки из секретариатов и прочих вспомогательных служб тоже этим не баловались. «Мне кажется, я вас где-то видела, Владислав», — задумчиво пробормотала девушка. «Могу ошибаться, или у вас такое лицо?» «Такое лицо», — заявил Градов. «Любой, кто на него смотрит, говорит, что где-то меня видел. Не думаю, Дженни, что мы с вами встречались. Уж я бы вас обязательно запомнил. Вы очень привлекательная женщина». Видеть майора она могла только в баре, невнятного, прикрытого пивной кружкой. Это неплохо. Значит, эта женщина не знает, кто он такой. Может подозревать, но уверенности у нее нет. «Мы уже пришли, Дженни?» «Еще пара домов». Они брели по тротуару. Дженни рассказывала о своих родителях. Мама была ткачихой, отец капитанил на речном пароходике. Брат, сестра, собака, уютный домик на окраине городка. Все как у людей. О себе майор повествовал односложно. Про родной город врать не стал, про семейное положение тоже. Не было у него никакого положения. 3 года на фронте, тяжелые ранения, кочевая жизнь. «Слушайте, а вам не влетит на службе?» — внезапно спросила Дженни. «Я вам все зубы заговорила, на целый час отвлекла». «Выкручусь», — небрежно отмахнулся Градов. «Я же сам начальник. Мой долг — довести вас до дома в целости и сохранности». «Разве же это дом?» — девушка вздохнула. «Пустая квартира, выделенная комендатурой, в которой до меня проживал неизвестно кто. Остались мутные фотографии на стенах, пустые шкафы, жесткая кровать. Но, как ни странно, есть электричество и водопровод. Можно принять душ». «Все, Владислав, мы пришли. Это вон тот дом в глубине садика. 2-й этаж, квартира справа. Говорят, у нее был номер 16, но табличку кто-то сорвал. Мне остается только верить людям». В отдельных окнах еще поблескивал свет. Район казался мирным, безопасным. Женские глаза мерцали в полумраке. Она смотрела на майора как-то непонятно. Видимо, сама не знала, что и думать. «Прощайте, Дженни», — сказал Градов и с натугой улыбнулся. «Очень приятно было познакомиться». «Да, всего вам доброго», — Дженни задумалась. Потом решилась. «Вы не поверите, Владислав, но у меня есть шоколадные конфеты и самый настоящий кофе. Нас иногда подкармливают. Если вы не очень спешите, то я могла бы вам его сварить. Пойдемте, не надо колебаться». Она оторвалась от него, прошла два шага, обернулась. В глазах ее мерцал разрешающий огонек семафора. Тело Влада покрылось какой-то наледью, он машинально двинулся за ней. Голова его кипела, мысли разваливались. Меньше всего в этот момент Градова волновало, что скажут на сей счет полковник Троицкий и все остальные. Дело было не в этом. Он чувствовал, что хочет идти. Ноги сами несли его. «Будет вербовать?» — мелькнула смешная мысль. «Ну что ж, ей есть, что предложить мне взамен». Он открыл дверь в подъезд, пропустил как истинный джентльмен даму. Шаги по ступеням гулко отдавались в сумрачном пространстве. Девушка оступилась, он схватил ее за руку. Дженни засмеялась, ее рука была холодной, какой-то негнущейся. На площадке между этажами она повернулась к нему. Работала какая-то магия притяжения, это было не нужно, но так уж вышло. Девушка внезапно оказалась в его объятиях, привстала на цыпочки, стала искать губы. Думал в этот час майор явно не головой, их влекло друг к другу, а ведь знакомы они были всего лишь час. Дженни не притворялась, хотя, возможно, совмещала приятное с полезным. Они целовались посреди подъезда, увлеченно забыв про все. Их неумолимо тянуло друг к другу, у Влада кружилась голова, Дженни потянула его наверх. Они стояли у двери на площадке второго этажа. Градов растерянно мялся, Дженни тыкала ключ в замочную скважину. Все это было не только неприлично, но и опасно. «Мне, наверное, пора, Дженни», – неуверенно пробормотал контрразведчик. «Очень приятно было познакомиться». «Да, разумеется». Дженни отомкнула дверь, вошла в квартиру и потянула его за собой, как буксир, неповоротливую баржу. «Вы забыли про кофе, Владислав». Самое смешное состояло в том, что кофе с конфетами там тоже присутствовали. Они сидели на кухне посреди ночи, горела тусклая лампочка. Дженни куталась в халат, варила в кастрюльке ароматный напиток, потом сидела, положив руки на колени, и смотрела на майора с легким недоумением. Мол, с какой стати этот выходец из дикарской страны оказался в моей постели? Очевидно, в жизни надо было попробовать все. Градов смущался, отводил глаза. Шоколадные конфеты были твердоваты, имели странный вкус и консистенцию. О том, что пора возвращаться на службу, майор уже не вспоминал. «Пойду через час», — решил Влад. «Нагорный знает, в каком направлении я подался. Все, что случилось, можно списать на служебную необходимость. Как-нибудь выкручусь». Они вернулись в кровать, и снова все закружилось. Голова майора отключилась. Женщина была горяча, напористо, действовала решительно. Он заводился, брал инициативу в свои руки. Потом они курили в свете церковной свечи. Других в убежище Дженни не было. Говорили о каких-то пустяках, переплели руки. Это было забавно. Дженни потешно морщила нос, смеялась. Тени скользили по ее аппетитному личику. Потом она уснула, разметалась по кровати, протяжно засопела. Градов выбрался из кровати, побрел на кухню. Квартира в старом доме имела приличные габариты, широкие окна. Лунный свет разливался по стенам. Задергивать шторы европейцы не любили, это было дискомфортно. Градов несколько минут постоял у окна на кухне. Оно выходило на просторный двор. За пустырем раскинулся небольшой сквер, дальше улица, по которой иногда проходили машины. Деревья в основном сохранились, а упавшие давно были вывезены. Проявлялись очертания пеньков. Майор вдруг подумал, что из сквера за домом кто-то наблюдает. Ему показалось, будто что-то шевельнулось за деревом. Градов застыл, смотрелся и пришел к выводу, что померещилось. За деревом никого не было, но неприятный осадок остался. Он заглянул в пару комнат. Одна из них прежде была кабинетом. Там стояли пустые шкафы и столы с выдвинутыми ящиками. Другая, по-видимому, являлась детской. В ней осталась маленькая кровать. Теперь не разберешься, кто здесь жил. Он вернулся в спальню. Эта комната была центральной. В ней имелись два окна и выход на балкон, который почему-то оказался заколочен. Сквозь открытую форточку проникал ветерок, шевелил занавески. Лунный свет растекался, дробился, как-то подрагивал. Дженни откинула одеяло, разметалась по кровати. Очертания ее фигуры выплывали из полумрака. Она спала, размеренно дышала. Несколько минут он задумчиво разглядывал спящую женщину. «Странно, что между нами такое произошло. Или все в порядке, просто зов природы. Расскажи я об этом полковнику Троицкому, ни за что не поймет». Он пристроился на краю кровати, уставился в потолок. Дженни зашевелилась, положила ногу ему на колено, потом приподнялась и пробормотала. «Уже уходите, товарищ майор?» Она уронила голову на подушку и снова засопела. Эта женщина работала на всесильное ОСО, занимающееся шпионажем и агентурной деятельностью. Организация была засекречена даже в Соединенном Королевстве. Большинство граждан о ней просто не знали. В качестве конспирации ее называли Объединенной технической коллегией, Межведомственным исследовательским бюро. Сотрудники этой конторы называли себя ополченцами Бейкер-стрит, тайной армии Черчилля. Они говорили, что служили в Министерстве нечестной войны, где были в ходу сомнительные и порой откровенно противозаконные методы работы. Во время войны управление успешно боролось с германскими шпионами, вело агентурную работу в оккупированных нацистами странах. После поражения Германии характер его деятельности, похоже, изменился. Он должен был уйти, рвать отсюда, сломя голову через патрули и криминальные подворотни. 10 минут полежу и пойду», — решил майор, закрывая глаза. Женщина снова зашевелилась, со вздохом прижалась к нему. Градов затаил дыхание, боялся ее будить. Он начал подниматься. Дженни что-то возмущенно забормотала, обвелась вокруг него. Пришлось ему вернуться на подушку. Второй попытки покинуть квартиру он уже не предпринял. Уснул. Утром майор подпрыгнул, скинул руку с часами. 7:30. Не плакал ли по нему трибунал? Попробуй спеши такое на служебную необходимость. Дженни сидела рядом, взъерошенная, смешная, забавно терла кулачками глаза. «Я думала, ты ушел». Она широко зевнула, смутилась, прикрыла рот ладошкой. «Уйдешь тут, как же», — подумал майор, скатился с кровати и начал одеваться. «А ведь ночью ей ничего не мешало проснуться, обшарить мою одежду, полюбоваться удостоверением сотрудника военной контрразведки». Неужели этой особе не показалось подозрительным появление в опасном районе нежданного спасителя? Но китель висит на спинке стула так же, как я его набросил. Вполне вероятно, что Дженни не просыпалась. Действительно, почему она по ночам должна работать? «Я тоже думал, что ушел», — сказал он, нервно засмеялся, натянул китель. «Оказывается, спал». «Расслабились вы, товарищ майор, в логове врага. О грядущих орг-выводах думать не хотите?» Дженни глянула на часы, ахнула, спрыгнула с кровати, побежала в ванную комнату, шлепая по полу босыми ногами. «Опаздываешь в свою канцелярию?» – прокричал Градов. «Уже опоздала», – ответила она и пустила воду. «Со мной должны заехать коллеги». Когда он пробегал мимо прихожей, одетой по всей форме, она высунулась из ванной комнаты, мокрая, взъерошенная. «Мы еще встретимся, товарищ майор». «Обязательно», – с сомнением пробормотал Градов, чмокнул девушку в мокрый нос и распахнул дверь. Сюрпризы продолжались. За порогом стоял мужчина, одетый в форму офицера британской армии. Он собирался постучать, но контрразведчик помешал ему это сделать. Оба опешили, застыли. Офицер носил майорские знаки различия, был высок, имел удлиненное лицо, какие-то бесцветные глаза. На поясе висела кобура, он вышел из оцепенения, отступил на шаг, рука его поползла к пистолету. «Эй, минуточку!» – запротестовал Влад. «Я что, в эсэсовской форме?» Этот тип явно понимал по-русски. Он нахмурился, закипела работа под лобной костью. Ситуация складывалась пикантная. Но вряд ли Дженни спала с этим типом, иначе выгнала бы Градова еще ночью. Заскрипела дверь в ванную комнату, девушка снова высунулась, вникла в несложную ситуацию. «Бенни, все в порядке, пусть уходит, я потом тебе все объясню», сказала она по-английски, видимо, и впрямь поверила, что Влад не знает языка. Мужчина поколебался, уступил проход. Он продолжал с сомнением разглядывать советского офицера. «Вот ты какой, Бенджамин Уилсон», подумал Влад, вышел из квартиры, учтиво улыбнулся, козырнул, стал неспешно спускаться по ступеням. На изгибе пролета Градов обернулся. Коллега Дженни продолжал угрюмо его разглядывать. У подъезда стоял Виллис с зевающим водителем. Парень чуть не поперхнулся, когда из подъезда вышел советский офицер. Хвататься за оружие он не стал, но был крайне удивлен. Градов сделал приветственный жест, заспешил к скверу. На ходу у него снова возникло ощущение, что за ним наблюдают, словно котенок неокрепшим коготком царапал спину. Улица была наполнена народом. Сновали мирные берлинцы, несколько военных в британской форме выталкивали из колдобины застрявший пикап. На офицера Красной Армии они посматривали с ленивым любопытством. Никто конкретно за ним не шел, в глаза не таращился. Это было странно, но ощущение не проходило. Паранойя? Коллеги Дженни, но Бенни Уилсон и водитель за мной не шли. Я бы заметил, наверное, все это дело глубже и запутаннее, чем кажется. Он двинулся по тротуару, свернул за угол, дошел до ближайшего переулка и забрел в него. Котенок прекратил царапать спину. Градов миновал короткую подворотню, выбрался на параллельную улицу и долго стоял, пропускал автомобильную колонну, ползущую по дороге. Из кузовов высовывались военные в сетчатых касках, с интересом разглядывали советского майора. Как будто он китель наизнанку надел. Потом Градов перебежал улицу и двинулся в восточном направлении. Чувство, что за ним следят, больше его не беспокоило.